Глава 5. Декан Рингер тоже возвращалась с пробежки, чувствуя, как ее настроение заметно поднялось. Ранние часы всегда были для нее особенно любимыми. Во время своих утренних пробежек она получала удовольствие, наблюдая за небом, окрашенным в тонкие оттенки жемчужно-розового, и наслаждаясь переливчатым щебетанием только что пробудившихся птиц. Ей нравилось ощущать легкий прохладный ветерок, который слегка охлаждал ее разогретое тело после бега, и видеть, как первые лучи солнца, скользя по пустынным пока тротуарным дорожкам Академии, пробуждают ее ото сна. Утренний воздух и бег наполняли ее энергией и вдохновением, дарили моменты спокойствия и умиротворения перед началом нового дня. А еще Бергитта любила бегать одна и потому выбирала самые уединенные и отдаленные парковые аллейки. И сегодня эта ее любовь сыграла с ней злую шутку. Внезапно от только что ощущаемых ею спокойствия и умиротворения не осталось и следа. Все ее существо завопило об опасности. Будучи провидицей, она привыкла доверять своим инстинктам, и потому, не раздумывая, упала на подставленные ладони и, прижавшись к земле, укрылась самым мощным из известных ей щитов. И как раз вовремя. Буквально в нескольких сантиметрах над ней пронеслась мощная огненная волна, которая наверняка испепелила бы ее от колена выше. Опасаясь, что ее противник или противники могут не ограничиться одним фаерболом, она тут же принялась сканировать магическим зрением окружающие ее деревья и кусты. Однако прежде чем она кого-то заметила, на ее щит с неба обрушился град магических молний и ледяных стрел, которые благодаря щиту отскакивали, не причиняя ей вреда. Пока ее щит отражал атаку, она продолжала сканировать кусты и деревья, но лишь зря потеряла время. Нападавшие оставались невидимыми для нее. «Что ж», — зло усмехнулась она, — «отвечу вам вашим же угощением», — проговорила она и, сконцентрировав всю свою энергию, подняла руки к небу, активировав поверх защитного щита зеркальный щит. И снова как раз вовремя. Ее противники оценили крепость ее щита и усилили напор. Молнии и ледяные стрелы сменил невероятной мощностью огненный шторм, который сопровождали массированные вспышки разветвленных и мощных, как древние дубы, молний. Однако и в этот раз они тоже не угадали. Ее щит выдержал и отразил весь этот разрушительный поток энергии обратно, в точности по той же траектории, по которой он был ранее послан. Воздушное пространство вокруг Бергитты на мгновение стало ареной космического столкновения. Созданный столкновением магий, энергетический вихрь осветил окрестности волной ослепительно яркого света, мощь которой была столь велика, что казалось, будто бы сама природа затаила дыхание, ожидая исхода сражения. Пойманные врасплох своими же заклинаниями нападавшие оказались ими же и повержены. Ошеломляющая волна света, вызванная столкновением магий, не могла остаться незамеченной. Эхо магического взрыва еще не улеглось, а к месту схватки уже спешили постовые, несколько профессоров и сам ректор. Каждый из них был готов к любым неожиданностям и опасностям, и все же сидящая среди останков некогда густой зеленой рощи, немного усталая, но совершенно спокойная Бергитта Рингер их удивила. И это еще мягко сказано. Воздух вокруг нее все еще дрожал от невидимого напряжения, остаточная магическая энергия вибрировала, создавая мерцание в воздухе. Земля в радиусе нескольких метров была перепахана кратерами и изрыта идущими в разнобой рвами так, будто по ней потоптался хромой гигант, который, таща за собой больную ногу, метался в надежде утихомирить адскую боль. Деревья были не просто искорёжены и разбросаны во все стороны, они были вырваны из земли с корнями. Остатки их обугленных стволов, веток и листьев образовали толстый слой золы и древесного угля на земле, скрывая под собой превратившуюся в стекло землю. Когда прибежавшие на звук магического взрыва драконы приблизились к месту происшествия, их охватили смешанные чувства. Увидев размах катаклизма, они не смогли скрыть своего почти благоговейного ужаса перед девушкой, сидящей в центре выжженной земли, скрестив ноги и подперев голову рукой, локоть которой она оперла на колено. «Вы живы?» — с явным неверием в голосе вопросил один из постовых и тут же сам себе ответил. «Это невероятно! Просто невероятно!» Выдохнул он, с опаской поглядывая на ту, которая, по его мнению, ну никак не могла выжить. Его глаза были широко раскрыты то ли от изумления, то ли от ужаса. Он то и дело переводил взгляд с Бергитты на окружавший ее погром, не решаясь при этом приблизиться к ней. «Мало ли, по-видимому, — думал он, — а вдруг-таки зомби?» Мастер артефактной магии Эдриан Кордон был менее категоричен. Правда, как и охранник, застыл в нескольких метрах от Бергитты. Я видел множество магических схваток, но такое... такое вижу впервые», — с уважением проговорил он. И только ректор Академии Дирвус Блумарин, ни секунды не сомневаясь, бросился к своему декану. «Бергитта, вы как? Не ранены? С вами все в порядке?» Его голос выражал одновременно обеспокоенность и облегчение. Постовые, патрульные и профессора между тем рассредоточились по периметру выжженного участка земли, осматривая его в поисках возможных угроз или подсказок. Дирвус наклонился было, чтобы помочь девушке подняться, но она остановила его. «Я в порядке», — заверила она. Голос ее был уверенным и спокойным, несмотря на пережитое потрясение. «Просто дайте мне руку». Ректор выполнил просьбу, и Бергитта, опершись на его протянутую руку, медленно поднялась на ноги и отряхнула с себя остатки пепла и золы. «Дирвус, я действительно в полном порядке», — заверила она мужчину, продолжавшего смотреть на нее с беспокойством. «Не скрою, что этот утренний тест на прочность несколько застал меня врасплох, но я уже в полном порядке. Надеюсь, это было последнее испытание на сегодня», — шутя поинтересовалась она, дабы разрядить слишком уж напряженную атмосферу. Однако ей это не удалось. «Каким образом подобное стало возможно? Куда вы смотрели?» Посмотрев на постовых и патрульных, взревел ректор. Глаза его сверкали гневом, а голос дрожал от ярости. «Вы собираетесь также и границы нашей империи от врагов охранять? Хороши, защитнички. Как? Как можно было допустить, чтобы подобное произошло здесь, на территории военной академии, на территории вашей альма-матер?» Он сделал шаг вперед. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица капитана Ирвинга Дербиша, который при этом судорожно сглотнул. Что же касается лица, то оно сравнялось по цвету с белым накрахмаленным воротничком его рубашки. «Просто подумайте, что было бы, если бы на месте декана Рингер оказался кто-то менее способный защитить себя. Я требую незамедлительного пересмотра всех протоколов безопасности и немедленного тщательного расследования. И даже не надейтесь, что это пройдет для вас без последствий». Продолжил он, и голос его стал еще жестче. «Я ожидаю от вас не просто работы над ошибками, но и конкретных действий по наказанию ответственных. Каждый причастный к этому провалу должен понести наказание. Никто из допустивших вот это, — указал он на обугленный участок земли, — не должен остаться без внимания дисциплинарной комиссии». Ректор сделал паузу, давая своим словам утвердиться в сознании собравшихся. «Я требую, чтобы в течение суток мне был представлен план действий, включающий в себя полный перечень всех исправительных мероприятий. Что же касается лично вас, капитан...» Он вновь замолчал, на сей раз, чтобы придумать достойное наказание, но затем, по-видимому, решил не мудрствовать лукаво и почти сочувственно известил. «Думаю, с вас будет достаточно и того, что в моем отчете о происшествии Его Величеству будет упомянуто ваше имя как ответственного за охрану территории Академии». «Ваша светлость, такое больше не повторится», — пролепетал капитан, чье лицо побледнело еще больше при последних словах ректора, хотя до этого казалось, что бледнее оно уже стать не может. «Все будет сделано, ваша светлость», — взяв себя в руки, уже более уверенно проговорил он. «Я сейчас же усилю меры безопасности и введу дополнительные патрули внутри и вокруг Академии». Дирвус Блумарин сделал глубокий вдох, переводя дух и успокаиваясь, после выплеска гнева. «Да уж, будьте добры, усильте и введите». Уже не зло, а исключительно саркастично проговорил он. «Как говорится, лучше поздно, чем никогда». Вслед за чем вновь перевел взгляд на своего чудом выжившего декана. «Бергитта, прошу вас, загляните все же к целителю», — настоятельно порекомендовал он. «Дирвус, я и в самом деле в порядке», — отмахнувшись рукой, словно от надоедливой мухи, в которой уже раз заверила его девушка. «Чего, как я подозреваю, нельзя сказать о напавших на меня?» Криво усмехнулась она и поинтересовалась. «От них хоть что-то осталось?» «Хоть что-то осталось», — усмехнулся ветеран магических сражений Эдриан Кордон, подходя к ней. «Похоже, декан Рингер, ваш ответный удар был настолько сильным, что щиты нападавших на вас не смогли его выдержать. От них остались лишь кучки пепла и хорошо запеченные со всех сторон магические резонаторы и накопители, которые я как раз сейчас изучаю, чтобы понять, есть ли шанс на то, что они заговорят со мной». Магический резонатор — это предмет или устройство, способное усиливать или контролировать магическую энергию. Бергитта тяжело вздохнула и объяснила, что ее ответным ударом был не более чем отражающий щит. Ректор, слушая ее, мрачнел с каждым словом. То, что она рассказывала, не оставляло камня на камне от его первоначального предположения, которое основывалось на том, что декан просто не рассчитала силу, и пальнула с перепугу со всей мощи. И это все меняло. «Само собой, она не может не понимать», — размышлял он, «что за чрезмерное применение силы при самообороне ее не погладят по головке». «Вот только вряд ли она выгораживает себя», — отметил он. «Прекрасно же ведь понимает, что проверить ее слова не составит труда. Вот же ядрёна мантикора, растуды ее в адову бездну». «Ха! А нападавшие не шутили!» — меж тем вскликнул ветеран магических сражений Эдриан Кордон. «Определенно не шутили», — мрачно подтвердил Дирвус Блумарин. «И это говорит нам о том, что декана Рингер хотели не припугнуть, а основательно и наверняка прикончить». «Забодай меня, мантикора, если это кто-то из профессоров Академии...» Он замолчал, ибо не хотел не только говорить об этом вслух, но и даже думать. «Эдриан, мы должны как можно скорее узнать, кто стоит за этим нападением», — продолжал он, направляясь к тому, что осталось от нападавших и их снаряжения. Бергитта и мастер артефактной магии полковник Эдриан Кордон последовали за ним. Полковник-артефактор на ходу осматривал то, что осталось от магических устройств. Им весьма прилично досталось. Но, к счастью, благодаря надежному защитному покрытию, они пострадали не настолько, чтобы их исследование ничего не дало. Эдриан был уверен, что в его руках они заговорят, и он выяснит и то, какой вид заклинательной магии был использован, и то, насколько мощными были накопители и резонаторы, и, возможно, даже то, кто их изготовил. Об этом же тем временем говорил и ректор, которого ушедший в свои мысли артефактор слушал даже не вполуха, а воспринимал как мешающий ему в полной мере сосредоточиться белый шум. «Мы должны выяснить, откуда эти магические резонаторы и накопители», — говорил Дирвус Блумарин, кивая на превратившиеся практически в угли кристаллы. «Кто их сделал, кто и кому продал и так далее. Капитан Ирвинг», — перевел он взгляд на главу службы безопасности Академии, «убедитесь, что все доказательства собраны, зарегистрированы и надежным образом защищены как от разрушения, так и от попадания не в те руки, к которым на данный момент относятся все руки, кроме моих, лично ваших и Эдриана. Ясно?» Чувствующий себя ужасно виноватым и поэтому желающий выслужиться Ирвинг Дербиш часто закивал, подобно игрушечному болванчику. «Яснее не бывает, ваша светлость. Все более чем ясно, ваша светлость», — горячо заверил он. А вот Бергитте было неясно. Совершенно неясно. «Эй, а мои руки?» — возмущенно воскликнула она. «Что ваши руки?» — искренне не понял Дирвус Блумарин. «Вы не включили в перечень рук, имеющих доступ к уликам. Мои руки!» — с явной претензией в голосе объяснила декан специального факультета. Дирвус засопел, нахмурился, почесал затылок и, наконец, кивнул. «Хорошо. Капитан, включите в перечень тех, кто имеет доступ к уликам, и руки декана Рингер. То есть декана Рингера всю целиком, я имею в виду. Конечно, ваша светлость. Будет сделана, ваша светлость!» Снова часто закивал, подобно болванчику Ирвинг, торопливо делая запись в своем блокноте. Бергитта удовлетворенно кивнула, и взгляд ее остановился на обугленных фрагментах магических устройств, лежащих на земле. Она подняла один из угольков и, осторожно провернув его в руках, осмотрела его с явным сомнением на лице. «Эдриан, вы сможете что-нибудь достать из вот этого?» — с надеждой спросила она, передавая кристалл полковнику. Черный, как сажа, тот все еще исходил слабым мерцанием. Полковник-артефактор взял кристалл в руки и, даже не взглянув на него, заверил. «Что-нибудь точно смогу. Я уже осмотрел несколько штук и могу сказать определенно, что нам повезло с качеством артефактов». «Угу, повезло», — с явным сарказмом в голосе устало прошептала Бергитта, покачав головой. «Я имел в виду, что, будь они худшего качества, от них вообще бы ничего не осталось, и тогда нечего было бы исследовать». Принялся тут же оправдываться полковник. «Да я поняла». Улыбнулась девушка, которую, хотя и с большим, очень большим опозданием, но все же накрыла осознанием того, что ее пытались всерьез убить, и она лишь чудом осталась жива. «Не обращайте на меня внимания, просто... просто нападение случилось так неожиданно», сбивчиво начала объяснять она то, что чувствовала. «И оно было настолько неожиданно яростным и настолько категорически, бесповоротно смертельным». «Я знала, что нам тут не рады, мне тут не рады. Но чтобы настолько, чтобы попытаться убить, этого я совершенно не ожидала». В ответ на ее слова Дирвус тяжело вздохнул и еще раз взглянул на черно-серое от сажи и пепла место происшествия.